Глава 25. Максим. «Рад тебя видеть». Искренне улыбнулся ей, вышел из-за стола и, отодвинув стул напротив, предложил Кате присесть. «Я тоже», — улыбнулась она в ответ и грациозно опустилась на предложенное место. «Не знала, что ты вернулся». В ее голосе слышалось искреннее удивление с капелькой надежды. «Я не вернулся», — ответил я, вроде как извиняясь за обманутые надежды. «Прилетел помочь отцу». Я пододвинул к ней папку с договорами, определенно указав на более чем деловой подтекст нашего обеда. Оу, ее красиво очерченные бровки изогнулись в изумлении. «Так ты и правду по делу?» А я уж решила. «Мне не нужен повод, чтобы пригласить приятельницу на обед». Я мягко подчеркнул ее статус в моей жизни. Но пригласил, однако, в свете деловых вопросов. Добродушно упрекнула она меня, пробегая глазами по первому листу переданных ей документов. «Я в городе только 4 дня». Начал почему-то оправдываться я. Все эти дни загружен работой по самые. И воздержался от конкретного показателя своей занятости. Да и о том, что ты живешь и процветаешь на родной земле, узнал только сегодня. Отец порекомендовал тебя как опытного юриста. Геннадий Александрович? Видимо, лимит удивления на сегодня она еще не исчерпала. Меня порекомендовал? Почти с придыханием произнесла Екатерина, отложив договоры. Любопытно, хмыкнула она, беря в руки папку меню. Когда, вернувшись, пришла к нему с резюме устраиваться на работу, наивно полагая, что по старой дружбе он меня возьмет под свое крыло, мне было указано на дверь с формулировкой «молода еще, опыта нет», а между строк читалось, как всеми любимая, «киндер-кюхи-кирхи». «Человек старой закалки». Я пожал плечами, усмехнувшись в кулак. «Ну, видишь, признал оплошность». Я развел руками. И даже оценил. «Огу», изучая меню, кивнула она. Я последовал ее примеру. Есть хотелось жутко. Сделали заказ и в ожидании его обсудили деловые вопросы. «Так отчего ты замуж-то не вышла?» Поинтересовался у нее, разрезая на мелкие кусочки заказанный бифштекс. «Передумала». Невозмутимо пожала она плечами, подцепив вилкой зелени с салата. «Он оказался не так хорош, а я еще услышала его планы на наше совместное будущее, точнее, на мое в них место». «Киндер-кюхи-кирхи», предположил я, и оказался прав. «И ты его бросила?» «Да». Нотки гордости в ее голосе и сдернутый носик придали победной воинственности независимой женщине. Прямо в ЗАГСе, когда важная дама деловито спросила, согласны ли вы, Гринева Екатерина Сергеевна, стать женой? На этой фразе ее передернуло, и она, недовольно сморщив носик, махнула рукой. В общем, я сказала свое веское «нет» и ушла. Поставила на финальную точку в коротком рассказе и кровожадно воткнула столовый прибор в аппетитное филе палтуса. Я дернулся. В мыслях она явно вгоняла это холодное оружие, беззащитные причиндалы несостоявшегося мужа. Бррр. «А у тебя как сложилось?» Настал ее черед задавать вопросы. Но ответить я не успел. Меня отвлек телефонный звонок. На экране обозначилась довольная и беззаботная физиономия друга. Таким он бывает редко, и фото, стоявшее заставкой на его звонок, ценный кадр. «Прости». Не отвечая на вызов, я встал из-за стола. Очень важный звонок. «Подождешь?» – спросил, спеша отойти в более уединенное место. «Время есть». Кивнула она вроде как безразлично, но почему-то меня царапнуло выражение, если не обиды, то какой-то грусти в ее глазах.